слушаете Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и соратник Рода Божия Всеслав. Здравия тебе, Всеслав! Здравствуй, Алексей! Здравствуйте, радиослушатели! Сегодня мы продолжаем говорить о родных богах славяно-ариев и поднимаем уже четвертую тему на всевышнее обозрение, на прослушивание, которое будет посвящено богу Сварогу. Это, на мой взгляд, один из очень важных богов. Да вообще все боги наши, все предки важны, но вот есть те личности, те сущности, которых просто обойти не удается, невозможно. И вот сегодня, наконец-то, на мой взгляд, наконец-то, потому что долгожданная передача для меня, когда мы рассмотрим вот эту великую сущность великого нашего предка. Я передаю тебе микрофон, чтобы ты уже, отталкиваясь от той замечательной статьи, которую написал, мог теперь уже и поведать в звуковом и видеоряде нашим радиослушателям и зрителям то, что ты вот сделал. Пожалуйста. Действительно, ты прав в том, что коль скоро мы живем в нашем вселенском яйце, и пока мы не достигнем уровня Сварога, за пределы него мы никогда и выглянуть не сможем, вот, то в нашем вселенском яйце действительно выше Сварога нет никого. Правда, есть Вышень, который и тут, и там одновременно. Но его уже восприятие намного более запредельное. Вот. А Сварог, как прапрапращур, который само это вселенское яйцо породил и породил всех живых существ внутри него, да, действительно, верховный бог, и это признано везде и не оспаривается. А в материальном мире выше Сварога нет никого. А говорить уже об энергетических и духовных мирах мы говорили перед этим в предыдущих передачах, говоря о Рамхе, Инглии, Матери Сва, Роде, Породителе, Ладе, Рожане и так далее. Это запредельные боги. Вот, из мира Прави. Сварог тоже находится в мире Прави, но поскольку мир Яви порожден им, то у нас с ним непосредственная связь, как жители этого мира. Плюс к тому, чем славна наша родная вера тем, что боги – это не просто кто-то и где-то, какие-то силы, которые там выше нас, и по воле которых мы как куклы скачем и прыгаем. Все дело в том, что в нашей вере сказано о том, что наши боги – суть наши предки. И у нас с ними не только духовная связь, но и кровная. Поэтому мы смело можем сказать, что наш самый-самый прапрапрадед – это как раз и есть бог Сварог. И есть некоторые люди, которые говорят, да я бы и поверил богов, если бы когда-то их видел. Я хотел бы им напомнить, а они когда-нибудь видели своих прапрапрапрадедушек и прапрапрапрабабушек? И что, из-за этого они не существуют? Как в каком-то анекдоте учительница Вовочка говорит, бога нет, значит, потому что его никто не видел. А он сидит, это самое, ковыряется там на парте, ножичком вырезает, на нее не глядя, говорит, а вас тоже нет, потому что я вас не вижу. Давайте сделаем такой краткий обзор, что боги-свароги есть в наших ведических источниках. Еще чудом сохранившихся у нас на Руси матушки, ну я имею в виду весь бывший СССР, а также все те страны, которые являются славянскими, на евразийском континенте как минимум, вот, чтобы не обиделись другие представители других народов славяно-арийского этноса. И потом перейдем к тому, что сохранилось у братьев индусов, потому что это не взаимоисключающие вещи, а взаимодополняющие друг друга ведические писания. Итак, существуют веды, которые изданы на рубеже 2000 года и далее, они называются славянские веды. И в них говорится следующее. Бог Сварог, верховный небесный бог, управляющий течением жизни в нашем мире. В нашем явном мире. Он является отцом, ну, имеется в виду пра-пра-пра-отцом для всех богов и богинь. И поэтому мы называем их сварожичами, то есть потомками Сварога. Но самое интересное в том, что мы тоже сварожичи. Ибо, как я уже сказал чуть ранее, сварог – это наш общий прапрапрадед. Он заботится о всех, включая людей, и более того, о каждой мушке и каждой рыбке, поскольку нет ничего в этой вселенной, чтобы не было порождено им и его супругой, великой богиней Сарасвати, царицы света, или светлой царицы, или матери Сва. Это все синонимы. А бог Сварог, естественно, хранит небесный Ирий и небесный град богов, который расположен в этом небесном Ирии. Хотелось бы, чтобы наши слушатели понимали, что Ирий, наше понятие Ирия, имеет тождество с понятием рая в других религиях, но не равен ему, поскольку... Но не будем сильно сейчас вдаваться в подробности, а то опять об экстремизме речь зайдет. В общем, в нашем Ирии намного лучше, чем в раю, я так скажу мягко. В нашем Ирии не просто лучше, там более функционально все, если такое современное слово «функциональность» применять. То есть более расширено все и более интересно. Там нет упрощенной линейности, а там есть возможность выбора и дальнейшего развития и становления уже как личности более высокой, учитывая тот опыт, который был получен в разных мирах, где сущность бывала, в том числе и у нас здесь на Земле. Поэтому там меньше рамок, там больше возможностей. А это означает, что там есть продолжение школы становления богов. Да, благодарю за дополнение. А если говорить о сварожем круге, то бог Сварог также управляет одним из чертогов, который называется чертог медведя. Поэтому еще один повод называть всех славянариев, скажем так, медведями, поскольку да, действительно, наше тотемное животное медведь, и плюс наш прапрапрадед управляет чертогом медведя во сварожем круге. Так что никуда мы не денемся, мы действительно русские медведи. Но много еще там есть дополнений в славянских ведах. Вот, чтобы не ленились, не будем все говорить. Пусть наши слушатели листают веды, изучают их внимательно и найдут дополнительные там о боге Свараге предложения там и сведения. Перейдем к Велесовой книге. В Велесовой книге есть несколько упоминаний о боге Свароге, как о праотце, прадиде Божьем. Вот. Но есть конкретные строки, которые я хотел бы озвучить, потому что это очень важно. Люди, которые до сих пор являются с духовной точки зрения кое-чем в проруби и никак не прибьются ни к одному берегу, ни к другому, они должны понимать, почему у них в жизни не ладится. Вот я просто цитирую Велесову книгу. Итак, кавычки открыли, пошла цитата. «Сварог – Бог наш, а не иные боги. И без Сварога мы не имеем ничего, кроме смерти. Вы пренебрегаете богами родными, и потому оказываетесь перед лицом врагов. Будьте сынами своих богов, и сила тогда их прибудет на вас до самого конца». Вот лучше я вряд ли бы и придумать бы смог. Потому что это написали наши пращуры-волхвы в свое время в Велесовой книге, и это говорит само за себя. Все тут русскую идею ищут, почему Россия на коленях стоит, почему Белая гвардия с лучшими людьми России проиграла во время Красного бунта, мягко скажем, от период 17 года до 22 прошлого века. А потому, вот все потому, что вы пренебрегали богами родными и оказались бессильными против врагов. Поэтому определяйтесь, кто ваши пращуры, кто ваши прадеды, и либо вы с ними, либо вы в проруби. Но выбор за каждым. Есть еще большой наш, как бы родимый, исконно славяно-арийский источник, ведический первоисточник, который называется «Песни птицы Гамаюн». И вот о нем упомяну чуть более подробно. Значит, там говорит с самого начала, когда рассказывается, как род рождал все мироздание, вот, говорится до того, что род родил сначала любовь Ладу-матушку, мы это в предыдущих передачах уже упоминали, а потом говорится следующее, открываем кавычки, цитируем, род родил Сварога Небесного и вдохнул в него свой могучий дух, дал 4 ему головы, чтобы он мир осматривал во все стороны, чтобы ничто от него не укрылось, чтобы все замечал в Поднебесной он. Кавычки закрываем и понимаем, почему в дальнейшем, когда мы говорить будем о книге Ведамана Ведогора, почему Ведаман Ведогор назвал Сварога отражением Вышиня в нашей Вселенной. Потому что род и Вышень, как вы понимаете, это понятия практически идентичные. И Вышень является пограничником, как мы говорили в прошлой передаче, между миром запредельным для нас, миром прави, и миром слави, то есть миром, куда наши души в случае, если мы жили праведно, могут подняться после смерти. И там лицезреть проявление рода прародителя в образе Вышеня. А поскольку Вышень все вселенные рождает, то в нашей его образ является Богом Сварогом, то есть проявлением его именно в нашем вселенском яйце. Таким образом, дальше в песнях птицы Гамаюн о Свароге говорится очень много. В каждом клубке Сварог присутствует как персонаж. В каком-то он, значит, создает миры, явные миры, небесный, земной, подземный, потом живых существ в нем. Это целая книга. Нам с тобой сейчас выходить за рамки радиопередачи я не вижу смысла. Всех призываю не лениться и читать песни птицы Гамаюн. Особенно тех, кто не любит в кавычках индусятину. Вот, но это говорит о том, что они еще не понимают, что веды едины. И мы дальше в этой же с тобой сегодняшней передаче это докажем. Вот, но тем не менее, пусть они все и те, и другие, уважаемые радиослушатели, читают песни птицы Гамаюн. Это, кстати, еще и Вайтмана, бога Вышиня. Если мы вспомним, что он путешествует на Гаруди, которая у нас называется «Птицей Гамаюн». А в этих песнях «Птицей Гамаюн» говорится и о том, что небесного и подземного змея Сварог, значит, сначала породил, потом отчертил ему четкое права и обязанности, поставил на свое место, ибо его задача проявлять силу в божественном плане в соответствии с волей Сварога, а не то, что ему там вздумается делать. Вот. И он и рождал основных богов, и как он породил дочь бога, там целое приключение идет, вернее, как он породил Перуна, Перун породил дочь бога, а дочь бог породил уже людей, Кия, Щека и Харива. Это, кстати, для тех, кто пытается там межу провести между Россией и Украиной. Потому что понятно даже неразумному, что от Кия пошли кияне, город Киев, то есть киевляне. И Киевская Русь была главенствующей как бы Русью на всей территории земли в дальние времена. Так где тогда Россия? В Киеве или в Москве? Поэтому забудьте о границах, это один народ. Об этом как раз и написано в песнях «Птицы Гамаюн». Это не я придумал, я всего лишь ее цитирую. Поэтому давайте сворачиваться на теме «Птиц Гамаюн», песен «Птицы Гамаюн», поскольку это целая книга, я повторю еще раз. И не ленитесь, читайте. Это наше наследие, это наша родная ведическая культура. А что говорит Ведаман Ведагор в своей книге на эту тему? Я уже упомянул, по его пониманию, я считаю это понимание верным, Сварог является образом и проявлением Вышиня в нашей Вселенной. И родителем первого существа этой Вселенной дочь Бога. Я уже это упомянул. Но многие путают дождь Бога и дождь Бога Тарха Перуновича. Ки-Щега-Харив – это дети дождь Бога Тарха Перуновича. А дождь Бог – это, можно сказать, проявление Сварога в нашей Солнечной системе, то бишь Ярила Трисветлый, который уже свой мир сотворил, и этот мир мы называем Солнечной системой. Но он его сотворил как любящий сын по воле любящего отца. Что еще говорится у Ведамана Ведагора? Сварог, а у чехов, словаков и украинцев рарог – это огненный дух, старший бог рода Божьего, родник всему роду в нашей Вселенной, дед богов, как утверждает Велесова книга. И также говорится о Велесовой книге, это слова Ведамана Ведагора, что сам Сварог пребывает в Асварге или по Велесовой книге в Ясуне, то есть в ясном светлом мире. Есть еще у нас упоминания о Свароге. Это, например, очерки старославянского баснословия, где сказано: «Ближайшее к Богу существу есть светло» через «ох» на конце. В византийской хронике Иоанна Малалы, а это период 491-578 год новой эры, ну, новой в светском понимании. Вы с нами знаете, что у нас свое это исчисление, но тем не менее это привычное. Это исчисление, то есть буквально в начале нового летоисчисления говорится, и это упомянуто, кстати, в Ипатовской летописи в 1114 году, утверждается, что Сварог – отец света, и сын его, дочь Бог, ежи нарицается солнце, почитаемое на Руси под именем дочь Бога, Хорса или Солнца. Ну, нужно правильно еще понимать, что наши предки в те времена дочь Богом Солнце называли, потому что это дающий Бог, Бог-податель всех благ. Но самое главное благо – это жизнь, потому что без солнца жизни не бывает. Это понятно даже ребенку. Вот, в принципе, весь обзор. Я просто кратко прошелся по книге Ведамана Ведагора, там гораздо больше. И кратко прошелся по песням птицы Гамаю. Там намного больше о Свароге, поскольку это целая книга. Ну и немножко больше, чем сказано в славянских ведах. Читайте, уважаемые, читайте, потому что, когда вы слушаете меня и Алексея, уважаемого мной, ведущего этого радио, вы энергетически подключаетесь к нам. Но когда вы читаете первоисточник, вы энергетически подключаетесь к тем самым богам, о которых там говорится. Поэтому вам же лучше читать первоисточники. Ну, в принципе, все. Если ты хотел бы, Алексей, что-то еще дополнить, то можно было бы это сделать. А если нет, то можно переходить к тем ведам, которые сохранились у наших братьев индусов. Я думаю, не буду ничего говорить. Почему? Потому что, во-первых, ты все очень хорошо сказал. Во-вторых, ты указал первые источники. И, в-третьих, подключать к своему каналу вот в данной передаче я очень сильно не хочу кого-то. Вот мне понравился твой посыл, что изучайте первые источники, подключайтесь лучше к тому, что было тогда, чтобы понять, чтобы подключить свою память родовую и взять из нее все, что было связано с древностью, чтобы понять, как это все было напрямую, а не через тебя или через меня. Поэтому давай, сегодня уж ты будешь больше говорящим таким рупором, который вот чуть-чуть подключается к себе, а я буду стоять в сторонке и так это, надувать щеки, поддакивать, кивая головой. Переходим к братьям индусам. Ну, я тоже как бы Славление прочитал перед передачей и взял благословение, чтобы не в меня включались, а через меня старались соприкоснуться с нашей Небесной Русью, с нашим Ирием Триславным. И поэтому я согласен на роль как бы посредника, но никак не истины какой-то в последней инстанции. Я никогда в жизни на это не претендовал. Итак, ведические писания, которые доступны нам с помощью братьев индусов, они хранят их, следуют им, ну, настолько, насколько у них сейчас в Кали-Югу или в ночь Сварога это получается. Итак, Сварог в этом, в их источниках, могу сразу назвать, это Брахма Вайварта Пурана, основное про Брахму, потому что он там назван Брахмой. Не нужно думать, что это и не наше слово, потому что если брать буквицу, Б – это боги, Ра – изначальный свет, Х – изначальная сила эволюции, М – это мысль или мудрость, а А – это бог, воплощенный в человекообразное тело. Вот вам и Брахма. То есть это сложно-составной образ, бог, воплощенный в человекообразное тело, обладающий великой мудростью, силой Ра, изначального света Всевышнего, и силой Ха, силой эволюции Всевышнего. Естественно, понятно, почему он тут все породил. Потому что у него есть для этого силы и благословения. Поэтому Брахма – это точно такое же наше слово. И напомню еще раз, что санскрит – это упрощенная древнеславянская речь. Итак, кроме Брахма Вайварта Пураны, о нем еще говорится в Бхагавадгите, которая – это откровение Вышиня, его любимому ученику и другу Арджуне, нашему великому витязю, 5000-летней давности источник, но он входит в Махабхарату. И Шримад Бхагаватам, где также упоминается, почему началось сотворение нашего, внутри нашего вселенского яйца. Там сказано, что когда Вышень наша, ну, в числе других вселенское яйцо родил, то в нем Сварог или Брахма, с их точки зрения Брахма, а самоосознался, что он сидит на лотосе, то есть это символ раскрытые верхние чакры и его самого, и божества, и его окружающего. И лотос покоится на океане, безбрежном океане сознания Всевышнего. И все. Океан, лотос, и на нем Брахма. И Брахма стал размышлять, и что, и как, и где, и кто я, и что я. И ему Вышень сказал «тапасья». То есть он услышал эти слова внутри себя. Он понял, что это Бог ему говорит. А «тапасья» означает «войди в аскезу». И вот он стал медитировать на том, кто он, что он, то есть то, что написано у Ведамана Ведагора в его книге, то, что он всегда говорит как самое главное, осознать, кто я, зачем я родился и живу, и что будет после моей смерти. Без ответов на эти три вопроса бессмысленно вообще жить в этом мире. И уж пример для подражания в этом смысле даже не Ведаман Ведагор, а наш Дида Божий, то есть Сварог. И вот, пребывая в этом размышлении, он осознал, кто он. Вот, он осознал, зачем он живет. И понял, что будет после смерти, он снова сольется с Вышенем, а через Вышеня с родом прародителя. А сейчас ему дано время жить. Мы чуть больше поговорим о времени его жизни. И дано рождать всех живых существ, начиная с богов и заканчивая там инфузорией, туфелькой, в этой вселенной, которая для него как бы является полем деятельности, его дхармой, создать все многообразие живых существ, обеспечить им кровь, пищу, размножение и жизненные уроки для восхождения по эволюционной лестнице каждого из них, на уровне каждого из них. И только после этого он стал творить. Поэтому вот, уважаемые слушатели, начиная серьезное дело, также берите благословение, также войдите внутрь себя, создайте внутренний план, посвятите свои действия Богу, и только после этого начинайте что-то серьезное в своей жизни. И тогда благословение будет с вами. А что еще говорится в Брахмавайварта Пуране и в перечисленных источниках ведических? Вот сейчас внимание. А говорится о том, что он имеет 4 головы, а это совпадает с песнями птицы Гамаюн. А соответственно, 4 лика, которыми он смотрит во все стороны нашей Вселенной, и 4 руки. Ну, 4 это как символ множества сил, качеств и свойств. Но они не просто перечислены как цифра, они еще раскрыты смысл их. Что в руках он держит и каковы эти символы. Но самое главное, почему я обратил на ваше внимание, что 4 головы Сварога постоянно изрекают 4 веды. Ригведу, Самаведу, Адхарваведу и Аураведу. Или сейчас ее называют Аюрведу. Вот кто веды-то на самом деле речет беспрерывно. Поэтому говорить о том, что там веды индийские, индусятина их называют с подачи там некоторых любителей острых словечек, или нашими родными, как-то глупо, извините, глупо, потому что Сварог все веды, которые существуют в нашей Вселенной, изрекает Сварог. И какая разница, где они записаны, на каком языке. Ибо это единое знание, дарованное нам Дидом Божьим. Так вот, я упомянул о руках. Значит, в одной руке он держит скипетр в форме черпака для пролития топленого масла в священный огонь ведических жертвоприношений. Это символ того, что бог Сварог является повелителем огненных обрядов и ритуалов. Поэтому, если вы подносите дары и требы, вы берите благословение Сварога и Огнебога. Тогда у вас это будет не театр и напрасное времяпрепровождение, а реальное жертвоприношение. В другой своей руке он держит сосуд с водой, символизирующий изначально все в себя вбирающий эфир, то есть пространство нашей Вселенной. Я уже упоминал, что оно наполнена стихиями, 5 стихиями природы, которые являются оболочками, упакованные одна в одну. Внутри воздух, он окружен водой, вода окружена огнем, внутри самом земля, извиняюсь, она окружена воздухом, воздух водой, вода огнем и огонь окружен эфиром. И вот это все символизирует вода как пространство, наполненное 5 стихиями природы. Потому что в воде существует и огонь, и воздух, и пространство, и земля. Просто в растворенном состоянии. Значит, в третьей своей руке он держит молитвенные четки, которые символизируют вселенское время и служат для его хронометража и подсчета. В четвертой руке он держит либо веды, который речет еще и устно, либо цветок лотоса как символ духовного совершенства. Руки еще имеют дополнительную символику. Они олицетворяют 4 направления: юг, восток, запад и север. Задняя правая рука – символ ума, задняя левая – это символ разума, то есть ума, освещенного изначальным светом Ра. Передняя правая символизирует эго, которое нам как раз и является полем деятельности по превращению эго в истинное «я». И левая передняя – это уверенность в себе, то есть энергия, позволяющая преодолеть ложное эго и добиться слияние со своим истинным «я». Четки, кроме того, символизируют материальные энергии, которые я уже упомянул, землю, воду, огонь, воздух и пространство, использованные в процессе создания нашей Вселенной и всех живых существ. Мы тоже различные пропорции этих 5 стихий природы, имеется в виду материальное наше тело, да энергетические, кстати, тоже. А матушки нашей Сарасвати или богини Царицы Света или богини Матери Сва я упомянул в самом начале, она покровительница любви, лада, то бишь порядка, упорядоченности, наук и искусства. То есть, если вы собираетесь читать лекции, вы должны брать благословение у женской половины Сварога, матушки Сва. Вот. Если вы собираетесь учиться музыке или любым другим видам искусства, опять же, это ее ведение, это шакти Сварога, то есть жизненная сила Сварога. И чтобы она вас наполнила, ну, не забывайте брать у нее благословение. А напомню, что у каждого бога и богини есть своя вайтмана, и вот у Сварога и матушки Сва вайтмана имеет форму небесного лебедя. И на этом лебеде, на этой вайтмане они путешествуют по вселенной. Немножко скажу о том, что с времени жизни упоминается в Брахмой Вайварта Пуране и в Шримад Бхагаватам. День Сварога длится 1000 махаюг. Махаюга – это, ну, как сутки, если так в простом понимании, или год. То есть 4 периода. Суточные периоды – это утро, день, вечер и ночь. Годичные периоды – это весна, лето, осень и зима. Вот махаюги – это такие вселенские циклы. Вот 4 320 000 одна махаюга и 1000 махаюг это день бога Сварога, это соответственно еще 3 ноля, то есть 4 миллиарда 320 миллионов тысяч земных лет. Ну столько же длится его ночь. Соответственно, сутки Сварога это наши 8 миллиардов 640 миллионов лет. Это его сутки. А когда наступает ночь Сварога, происходят частичные разрушения в Солнечной системе. Поэтому вот наша деградация, больше, правильнее сказать, в большей мере засыпание или утрата духовных сил и способностей, как раз и обусловлена тем, что нарушены правильные и мощные влияния энергии в Солнечной системе на нас, на жителей этой системы. Но сейчас хорошая новость в том, что в ближайшие 10 тысяч лет идет духовное возрождение. Поэтому старайтесь успеть сдать свои уроки и экзамены, чтобы получить пропуск в верхние миры. Что еще можно сказать? Ну, здесь я думаю, что остальное нужно читать книгу Ведамана Ведагора. Там все очень четко изложено, разложено. Говорится, сколько живут прародители человечества, называемые Ману. Я вот помню, что это не просто какие-то там писания. Я когда учился на юрфаке в своей молодости, мы законы Ману изучали как основу юриспруденции. Так что все работает до сих пор. И Ману – это прародители человечества, которые сменяют друг друга. Сейчас вот мы живем во времени, когда бог Сварог прожил больше половины своей жизни, ну, небесной жизни, небесных 50 лет, которые для нас это такие миллиарды, что очень сложно как бы охватить умом. То есть он сейчас живет свой срок, когда вот если брать человека, можно назвать пожилым, то есть опытным, знающим и владеющим во всей своей полноте, всеми своими способностями и возможностями. Что еще можно сказать? Что он установил небесный кон или заповеди, с помощью которых мы имеем возможность восходить по золотому пути духовного развития. Если мы следуем своему этому кону, исполняем свое земное предназначение, духовно развиваемся, а я напомню, что человеческое тело дано только для этого, кто духовно не развивается, он как бы бронирует себе место в животном царстве природы, которым не нужно иметь таких способностей, а можно просто есть, спать, обороняться и совокупляться. и бегать себе по лесу, или похрюкивать где-нибудь на краю двора какого-то хозяина в человеческом теле. Так вот, есть 33 заповеди Сварога, которые являются этим коном. И если нашим уважаемым слушателям интересно, мы сделаем краткий обзор. Вот как ты на это смотришь? Есть у нас там еще время? Конечно, есть. Для заповедей у нас всегда есть время. Ну, тогда краткий обзор будет таков. Я озвучу то, что считаю самым важным. И если у тебя будут вопросы, мы с удовольствием их разберем более подробно. Самым важным я считаю то, что о чем мы с тобой уже говорили, когда беседовали о том, почему наши уважаемые слушатели хотят иметь связь с богами, но не у всех это получается. Потому что не у всех получается наладить любовные взаимоотношения с отцом и матерью. Получается таким образом невозможность с помощью любовных отношений с отцом подключиться к Ерили Трисветлому всерьез, а через него ко всем родовым богам нашей огромной вселенской семьи. И у кого нет любовных отношений с матерью, то есть через Луну, невозможно подключиться всем богиням нашей вселенной. А это первая заповедь. Почитайте друг друга, сын, мать и отца. Супруг с супругой, живите в согласии. То есть супруги должны жить как сварог с матушкой Сва, в любви и согласии. Но в первую очередь начинать надо до замужества и женитьбы. Начинать с почтения к отцу и матери. В этом случае вы подключаетесь к сварогу через Ярила Трисветлого и весь пантеон родных богов по мужской линии, а по женской через Луну ко всем богиням по женской линии всей нашей великой вселенской небесной семьи. А что еще я считаю самым главным? Вот сейчас очень модно быть веганами, в упрощенном варианте, в народной речи, сыроедами. Так вот, я хочу сказать, откуда это все пошло. А это пошло с 23-й заповеди Кона Сварожьего. Я цитирую: «Не питайтесь пищей с кровью, ибо будете яко звери дикие, и болезни многие поселятся в вас. Вы питайтесь пищей чистою, что растет на полях ваших, что растет во лесах и в садах ваших. Обретете вы тогда силы многие, силы светлые, и не настигнут вас хвори болезни до мучения со страданиями». Но еще важное следующее тоже, считаю, нужно озвучить. «Не стригите власы свои русые, власы разные, да с сединами, ибо мудрость Божию не постигнете и здоровье потеряете». Я уже неоднократно на сайте, и в статьях, и в фильмах говорил о том, что наши власы или космы – это наши антенны связи с богами и предками. И вот Сварог об этом говорит конкретно. Хотите иметь связь – имейте антенны. Хотите познавать Божью мудрость – пусть эти антенны будут на ту всю длину, которая вам полагается от вашего рождения в данном воплощении. Хотите быть больным и отрезанным? Пожалуйста, стригитесь, дело ваше, но я вас предупредил. Вот это то, что самое главное, на мой взгляд. Если у тебя есть вопросы, то давай это обсудим. В принципе, тема раскрыта. Так что заповеди, конечно, вещь важная. На сайте они есть. Они даже есть в видео-варианте с видеоиллюстрациями. Можете, уважаемые радиослушатели, смотреть сайт родобожие.org и видеоканал Народного славянского радио. Благодарю. Очень хорошо раскрыл все. Теперь давай чуть-чуть все-таки пообщаемся. И, на мой взгляд, пришло время нам еще разок коснуться темы, почему именно необходимо всесторонне подходить к рассмотрению всего того, что связано с нашим наследием, независимо в каком роду или в каком народе это сохранилось. Я вот думаю так. Любой прослушавший человек тебя вот сейчас, что ж ты рассказывал, если у него есть зачатки хотя бы зачатки здравомыслия и мозги не испорчены наркотиками, он себе, наверное, задаст вопрос в очередной раз. Но почему же вот такие названия-то непонятные у индусов? Но ведь если следовать, скажем так, одному из представлений о нашем наследии, о том, как наши предки передавали дравидам и нагам в ту страну, которая сейчас называется Индией, знания во времена своих походов, то в этом случае мы, наверное, должны понимать, что были специальные языки, которые позволяли сохранить эти знания. Ну, к примеру, вот есть жреческий язык, или сейчас его называют греческий, есть латынь, есть какие-то другие языки, где специальным образом закодированы знания. Вот таким же образом в санскрите или по одной из версий самскрите эти знания были закодированы. А что такое кодировка? Это когда не полностью произносится слово, а, ну, сейчас вот аббревиатура, так, есть такое понятие, аббревиатура, ну, КПСС там, или СССР, или еще что-то, где вроде бы слово есть, но оно, если его не расшифровать, непонятно. Вот когда ты произносил название Сварога, которое не всегда привычно многим современным людям, то там конкретно для меня вот эта аббревиатура вскрывалась. И когда мы подключаем к раскрытию этой аббревиатуры древние наши писания, письмена, то, что сейчас принято называть буквицей, то, что очень сейчас хорошо продвигается многими нашими сподвижниками, то тогда все становится на свои места. Это всего лишь навсего зашифрованные слова в какой-то аббревиатуре. И если мы применяем буквицу, а кто-то, может быть, еще и другие, более широкие писания и знания, то в этом случае получается вполне себе понятная расшифровка. На мой взгляд, вот как раз таким образом и объясняются многие для современного уха непонятные имена, названия и термины. Вот хочу, чтобы ты как-то расширил эту тему, может быть, дополнил или просто сказал «Угу». Вот, пожалуйста, передаю тебе микрофон. Не просто «Угу», а «Сварог» – это такая же самая аббревиатура. Поэтому никуда не денутся как бы нелюбители индусядины. Если брахму я распаковал, не буду повторять, кому надо, двигните этот самый чуть-чуть назад бегунок в плеере и услышите. Но «Сварог» – это же то же самое, такая же самая аббревиатура, сложносоставной образ. «С» – это слово. И во всех писаниях, даже и в не наших, написано, что сначала было слово. В Ведах, кстати, то же самое сказано. И я с таким приятным удивлением обнаруживаю, что все, что существует в каких-либо различных религиях, это, скажем так, та или иная доля ведических писаний, которые они смогли осмыслить и как-то записать по-своему. Так вот, «Сварог», вернемся, «слово», я просто, как буквица звучит, «С» – «слово», «В» – «веды», «А» – «бог ас», то есть «бог в человекообразном теле», «Р» – «рецы» или «рекущи», «О» – это «оно», то есть божественное присутствие, разлитое в пространстве, «Г» – это «глаголить» и твердый знак «сотворяша». То есть это божество, разлитое в пространстве, но имеющее, тем не менее, человекообразное тело, которое сотворило все это словом, глаголимым нам с вами, уважаемым и любимым. То есть ведической мудростью. Вот вам и Сварог. Потому что что Сварог, что Брахма, это что в лоб, что по лбу. И еще тоже один момент, который, наверное, сегодня будет уместен. Я неоднократно слышу от разных людей, как любителей нашей древности, так и нелюбителей нашей древности, о том, что очень много всего того, о чем мы говорим, скрыто, как ты уже правильно сказал и очень точно подметил, во многих религиях, во многих учениях, мало того, в учениях наших, сказать так мягко, недругов, которые все свои действия, все свои деяния направляют против нас. И у многих людей, возникает вопрос, ну как же так? Мы, получается, опираемся на знания наших недругов, но ведь один к одному это вот написано там у иллюминатов, один к одному это написано там еще у кого-то, еще у кого-то. Вот тут тоже что-то такое есть. Вот в этой религии и это встречается, в этой и это. Что ж получается? Славянство и вообще ведическая культура – это какая-то такая смесь из разных источников, то, что мы взяли. И вот ты уже обмолвился об этом, и мне хочется, чтобы ты все-таки как-то подвел наших радиослушателей и зрителей к тому, что а откуда это все взялось там? И почему это не так широко представлено у нас на сегодняшний момент? Где все-таки первоисточник? Откуда все это появилось у нас или откуда все это появилось у них? Что вначале было, курица или яйцо? Какая культура прежде всего? Даже сегодняшняя передача, она говорит сама за себя. Если наше вселенское яйцо породил Бог Высший, наш родной пра-пра-пра-пра-пращур Бог Высший, то есть сначала была курица, которая находится за пределами нашего понимания и восприятия. Ну, до тех пор, пока мы не станем богами. Потом было вселенское яйцо. И во вселенском яйце наш родной Дида Божий Сварог сотворил все то многообразие жизни, которое мы с вами способны наблюдать. А экстрасенсы еще больше способны наблюдать. А говоря о религиях, еще раз процитирую, вы пренебрегаете богами родными и потому оказываетесь перед лицом врагов. Будьте сынами богов родных, и сила их прибудет на вас до конца. Велесова книга. А теперь возьмем слово религия, это тоже аббревиатура. Ре – это повтор, лига – либо объединение людей, либо лигатура, то есть нечто записанное. Получается, что повторное нечто записанное или повторное какое-то объединение. Повторное после чего? Повторная попытка восстановить утраченную связь с Богом. А нам-то чего повторять? У нас она всегда была, есть и будет. И в Ведах самих сказано, что религии множество, и это есть ведические знания, проекция ведических знаний, данная определенному народу на уровне его понимания с точки зрения места, времени и обстоятельств. Ну, возьмем, допустим, куб и спроецируем его тень на плоскость. Что мы там получим? Мы получим квадрат. Чуть-чуть куб повернем, мы получим ромб. Если еще рука попадет и тень наложится, мы получим кляксу. Ну, если вот руку держащую этот куб мы неаккуратно повернем, получится просто размытое пятно. Вот так вот религия является проекцией ведических знаний. И первоисточник – ведические писания. Мы уже в прошлых передачах говорили, откуда библейские сюжеты все проистекают. И по времени – очень большая разница, где начало, а где потом копия в удобоприемлемом для себя любимых изложении. От себя еще добавлю. Мне кажется, надо всегда следовать следующему принципу. Вот что было первично, то и является носителем. А то, что появилось вторично и присвоило себе что-то, является всего лишь навсего хранителем. Создатель и носитель в данном случае – это все-таки наши древние предки, те, которые все это здесь создали, упаковали, подготовили и передали людям, то есть нам, их наследникам. А если какой-то народ или какой-то религиозный деятель или какая-то школа взяла за основу эти знания и сохранила, то в этом случае это всего лишь навсего хранители. К чему я это говорю? Если мы посчитаем приблизительно так, навскидочку, нашу древность, сколько примерно там годиков, тысячелетий, или столетий, или миллионов лет, мы увидим, что она уходит очень-очень далеко. Корешки там вот где-то вот затерялись уже. И если мы посмотрим на различные ордена, каких-то там рыцарей, каких-то школ и так далее, мы увидим, что они появились-то не так давно. Ну, может быть, несколько столетий назад. Ну, кто-то говорит, ну, максимум тысячелетия, кто-то говорит, ну, максимум два тысячелетия. Все, дальше уже все обрывается. Там уже нет ничего. Так вопрос, если то, что хранится у них, совпадает с тем, что является нашим, а мы видим, что в разных источниках все указывается именно на наши корешки, а нашим корешкам не 2000 лет, и не 3, и не 10, а намного больше, так стоит вопрос, а что было в начале или кто был в начале? Те хранители, которые сейчас присвоили и это все называют своим, или все-таки наши предки, которые все это, как я уже раньше сказал, создавали, упорядочивали и отдавали людям? Вот если с этой точки зрения подходить, все становится на свои места. И все дурацкие такие разговоры о том, что вот неославянисты или как там некоторые еще неоязычники начинают как всякие там слова придумывать, все это слезали и там перечисляются различные ордена скрытые, какие-то образования скрытые не нашего толка, то тогда все разрушается. Тогда вся эта глупость становится очевидным и больше о ней говорить смысла нет. Друзья мои, вы просто обратитесь к тому, а кто был в начале? Кто это все сделал? Куда все стрелочки всех компасов направлены? И все, вопрос сам собой отпадет. Если же вы просто отталкиваетесь от того, что кто-то что-то сказал, ну, в этом случае вы себя проявляете как человека неразумного. Я сочувствую в этом случае вам. Ну вот, после такой оптимистической речи твоей и моей, наверное, можно подводить итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, давай будем подводить жирную черту. Итак. Я хочу чуть-чуть буквально пару слов сказать, совместить сказанное тобой и сказанное мной ранее. Если вы интересуетесь первоистоком, вспомните, что сказано в Шримад Бхагаватам и Брахма Вайварта Пуране. И, кстати, в песнях «Птицы Гамаю». О том, что ничего не было до того, как род стал рожать. А род – это наш Верховный Бог-прародитель. И что в нашей Вселенной ничего не было до тех пор, пока Бог Сварог или Брахма путем аскезы не ответил сам себе на вопрос «Кто я?», «Откуда я родился?», «Зачем я живу?» «И что и умру?» «И что будет после моей смерти?» И после этого только стал изрекать веды, а веды – это вибрации энергии, духовной энергии, которая породила все многообразие воспринимаемого нами мира. И любые там писания каких-то орденов – это всего лишь проекция в соответствии с уровнем сознания того, кто это проецирует, временем, местом и обстоятельствами. Если уж говорить о том, что существуют записи, а раньше веды из устно передавали и запоминали полностью с первого раза, потому что работал на 100% головной мозг, спинной мозг и костный мозг. В отличие от нас, любимых, у которых только 2-3% работает и только коры, и только больших полушарий, и только головного мозга. Это данные Всемирной организации здравоохранения, я это не придумал. В интернете можете подтверждение найти. Что говорить о каких-то вторичных писаниях? Если 5000 лет тому назад Бог Вьяса, то есть владеющий Ясой, то есть ясным сознанием, специально воплотился для того, чтобы в начале ночи Сварога или Кали-юги записать это на материальном носителе для людей, которые потеряют способность запоминать это все, в своей голове общую картину удерживать и записать эти 4 веды на материальном носителе. Вот оттуда и появились Самаведа, Аюрведа, Ригведа и Атхарваведа. Это великий наш предок Вьясадев, или бог Вьяса, владеющий Ясой. Ясаул у нас еще в казачестве даже был, тоже владеющий Ясой и у лиц, держащих эту Ясу. Вот как переплетаются это традиции. Для любителей произносить слово индусятина, напоминаю. Поэтому кроме Сварога здесь нет ничего. Это все его проявление в этом мире. в различных качествах, аспектах и свойствах. Вот вам первоисточник. Вот вам Дида Божий. Читайте первоисточники. Будьте сынами богов родных, и сила их прибудет на вас до конца. Благодарю тебя, благодарю тебе за очень интересную беседу, которая получилась, опять же, благодаря твоим трудам и твоей статье. Присоединяюсь к твоим словам. Друзья мои, изучайте первоисточниками. Ну, уходите вы от уровня ОБС, одна баба сказала. Уходите от него, это очень неблагодарное занятие. Когда вы на кого-то тычете пальчиком, это говорит о том, что вы находитесь на уровне маленького ребенка, не понимающего сути жизни, а ссылающегося на какие-то авторитеты. Авторитет также может ошибаться. Когда появляются два авторитета в вашем поле, то возникает война знаний или слов одного авторитета со знаниями или словами другого авторитета. И таким образом вы втягиваетесь в войнушку со своими братьями. Становитесь вы уже взрослыми людьми, взрослыми человеками, азами на этой земле. А для этого, как сказал Всеслав, изучайте первоисточники. Если вдруг в каком-то первоисточнике нашлось непонятное слово, по ключикам, которые сейчас в большом количестве уже были нам даны всем, постарайтесь его перевести с древнего, скрытого состояния в современное, понятное вам, и все станет на свои места. И тогда вы будете понимать, что это всего лишь навсего чуть-чуть измененное наше древнее писание, чуть-чуть непривычные слова и не более того. И когда вы поймете, что все это писалось о нас, тогда вы скажете: «Слава братьям-индусам за то, что сохранили это все! Слава нашим великомудрым предкам за то, что все это сделали, за то, что все это дали!» И тогда все будет хорошо и замечательно. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня мы с Всеславом, соратником Родобожия, говорили про родных богов славяно-ариев. Это была уже четвертая часть, посвященная богу Сварогу. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Будь добру!